об Иванах, помнящих родство. В дореволюционные годы существовало ходячее выражение «Иван родства не помнящий». В переносном смысле так называли людей без всяких традиций, ко всему равнодушных. Пошло же это выражение от каторжан. Бежавшие с каторги люди, попадая без документов в руки полиции и желая скрыть свое прошлое, все как один именовали себя Иванами, а на вопросы о родичах отвечали, что родства своего они не помнят. Так Иванами, родства не помнящими, и записывали их в полицейские протоколы. Имя Иван избиралось при этом не совсем случайно. Издавна оно считалось типичным, характерным русским именем, любимым в нашем народе. Но ведь в отличие от таких имен, как Борис, Глеб, Всеволод, Владимир, имя это не русское по своему происхождению. Иваны имеются и в других странах. Правда, наш русский Ваня, встретив своего, скажем, французского тезку, тоже Ивана не сразу узнает в нем себя, и наоборот. По-французски Ване будет Жанно, а Иван – Жан. Недаром Пушкин называл Ванюшей известного французского баснописца Жана Лафонтена. «Ты здесь, лентяй беспечный, мудрец простосердечный, Ванюша Лафонтен». Странно, между словами «Иван» и «Жан» нет как будто ничего общего. Почему же мы должны считать, что именно Жан является переводом на французский язык нашего Ивана? Чтобы понять это, придется попросить Ивана припомнить его родство, и притом очень далекое. Тысячелетия назад среди малоазиатских иудеев было распространено имя Иехоханан. На их языке оно означало примерно «милость Божья» или «дар Бога». Когда в Палестине возникло, а затем широко распространилось по всему миру новое религиозное учение христианства, имена древних пророков и святых людей стали переходить к другим народам. Вместе с христианской верой имя Иехоханан проникло в Грецию. Однако звуки этого чуждого грекам слова, особенно его второе «ха», оказались трудными для греческого языка. Постепенно греки переделали Иехоханан в Иоаннес, выбросив неудобные для них звуки и снабдив его окончанием «с», свойственным греческим существительным мужского рода. Имена Перикл, Ахилл греки произносили как Периклес, Ахиллес и тому подобное. От греков через римлян имя Иоаннес распространилось по всей Европе, когда она стала христианской. Но если бы вы начали искать его теперь в тамошних справочниках, вы бы не сразу опознали его. Вот как звучит оно на разных языках. По-греко-византийски – Иоаннес, по-немецки – Иоган, по-фински и по-эстонски – Юхан, по-испански – Хуан, по-итальянски – Джованни, по-английски – Джон, по-русски – Иван, по-польски – Ян, по-французски – Жан, по-грузински «Иване», по-армянски «Аванес», по-португальски «Жоан», по-болгарски «Он». Вот и угадайте, что Иехоханан – имя, содержащее 9 звуков, в том числе 4 гласных, совпадает с французским «Жаном», состоящим всего из 2 звуков, среди которых гласный лишь один, да и тот носовой, или с болгарским «Он». Тем интереснее выяснить, почему это слово в каждом из языков менялось именно так, а не иначе. Что оно случайно у испанцев превратилось в Хуана, а у англичан в Джона. Или за этими метаморфозами стоят какие-то основательные причины. Чтобы судить об этом, проследим историю еще одного, тоже вышедшего с Востока имени – Иосиф. Там оно звучало как Йосеф. В Греции это Йосеф стало греческим Иосифом. У греков не было 2 письменных знаков для «и» краткой и «и», а древний знак «э» – «это» за последующие века в греческом языке стал произноситься как «и», «ита». В таком виде это имя Иосиф и было греками передано другим народам. Вот что с ним случилось в европейских и ближних к ним языках. По-греко-византийски Иосиф, по-немецки Йозеф, по-испански Хосе, по-итальянски Джузеппе, по-английски Джозеф, по-русски Осип, по-польски Юзеф, Юзеф, по-турецки Юсуф, Юсуф, по-французски Жозеф, по-португальски Жузе. Теперь я прошу вас повнимательнее вглядеться в обе наши таблички, и вы сами убедитесь, изменения, происшедшие с именами, по-видимому, не случайны. Обратите внимание на начальные звуки этих слов. В обоих случаях исходные имена начинались с йота и следующего за ним гласного ие и о. И вот на месте йота мы имеем тоже в обоих случаях в немецком языке и краткое Йозеф, в испанском ха, Хуан, Хосе, в английском и итальянском дже, Джон, Джозеф, Джованни, Джузеппе, у французов и португальцев ж, Жан, Жозеф, Жоан, Жузе. Если бы такие замены произошли только однажды, мы ничего не могли бы утверждать. Но раз они повторились, возникает некое подозрение. И начни мы проверять его на других именах, результат неизменно оказался бы тем же самым. По латыни «Иулия» и «Иеронимус». По-испански «Хулио» – «Херонима». По-итальянски «Джулия» – «Джеронима». По-французски «Жули» – «Жером» – «Жероним». И так далее. Видно, дело не в слепой случайности, не в капризе, а в каком-то законе. Он действует в этих языках, заставляя их во всех случаях одинаково менять приходящие из других языков одинаковые звуки. Я привел в качестве примера имена собственные, а не какие-нибудь иные слова, только для простоты. Относительно христианских имен легче установить, откуда они пришли и какой путь проделали, переходя из языка в язык. Как же обстоит дело с другими, обыкновенными словами? Совершенно так же. Звуки, входящие в них, тоже изменяются от языка к языку по определенным и точным законам. Жила, например, в древнеитальянском латинском языке основа «иур», которая означала «право». Слово «иус» в родительном падеже «иурис» так и значило «право». Слово «юраре» клясться, присягать. Эта римская основа перешла во многие языки. При этом с ней случилось точно то же, что и с именами. Возьмите французское слово «жюри», испанское «хурар» – присягать, итальянское «джуре» – право, английское «джадж» – судья, эксперт. И вы убедитесь в этом. Видно, нами подмечено постоянно действующее правило, некий закон. Но ведь это очень существенно. Если только слова, всегда переходя из языка в язык, меняются одинаково, по одним правилам, из наших наблюдений следуют выводы, крайне важные для науки. Возьмем один живой пример. Я знаю, что во французском языке есть глагол «joindre». Он в переводе значит «соединять». Заглянув в словарь латинского древнеримского языка, я вижу там слово «iungo».